Сонет 118. Для аппетита пряностью приправы мы вызываем горький вкус во рту. Мы горечь пьем, чтобы избежать отравы, нарочно возбуждая дурноту. Так, избалованный твоей любовью, я в горьких мыслях радость находил. И сам себе придумал нездоровье еще в рассвете бодрости и сил. От этого любовного коварства и опасения вымышленных бед я заболел не в шутку, и лекарства горчайшие глотал себе во вред. Но понял я, лекарство — яд смертельный тем, кто любовью болен беспредельно.